Глава 1. Наместник без острова. «Не так все пошло, как ты задумывал», – нахмурился Навуходоносор. «Мы, я, Олег, Света и дядя Вася сидели за дальним столиком в вопле Василиска, который за то время, что меня не было, значительно преобразился. Подлатали полы, поменяли барную стойку, достали где-то хоть и не новую, но крепкую добротную мебель. Все отмыли, очистили, и оказалось, что таверна миротворцев довольно уютное место. Тем более, что чужие сюда попросту не захаживали до этого дня. Теперь же вход охраняло 4 бойцов самого могучего вида, потому что не только столице, но Тойрину, а может и всей Веравии, хотелось посмотреть на бога, местонахождение которого, в отличие от двух остальных, было известно. А именно Лок сейчас сидел в центре таверны в окружении миротворцев, среди которых высокими децибелами выделялся горилла. Игорь почему-то решил, что ему, чего бы это ни стоило, необходимо перепить бога. И судя по физическому состоянию миротворца, мой ленивый патрон в этом состязании все же одерживал верх. «Вообще все разумно», – начал объяснять я. «Система, то есть мать, не могла позволить просто освободить Лока без последствий. При возвращении в этот мир бога лени должен был появиться некий противовес. Признаться, я больше рассчитывал на одного из серых». Я немного помолчал, посмотрев, не слышит ли меня Лок, после чего уже тише продолжил. «Такой же незначительный сын отца. Бог ковыряния в пупке или бог похмелья в понедельник утром, а никак не темный». «Вот тут как раз ничего удивительного», – поскрёб макушку плечистый дядя Вася. «Тут не цветовая гамма, где теплому тону соответствует холодный. Апатичность Лока должна уравновешиваться бурной, скорее даже разрушительной деятельностью. Вот и получилось, что ты вытащил из небытия Гаррега». «Хорошо», – таким тоном сказал Навуходоносор, что чувствовалось, ничего хорошего в этом нет. «Как Тайнери здесь появился?» «А вот про это я не в курсе. Он…» «Ну, не томи, что он?» – еще больше нахмурился Олег. «Он поблагодарил меня». «За что?» «Да черт его знает, просто сказал спасибо и все». «Так-так-так», – постучал себя по лбу аналитик. «А вот это интересно. Стало быть, ты ему помог выбраться». «Я вообще ему никак не помогал», – пришлось мне оправдываться. «А я говорю, пей!» – раздался позади громоподобный голос Игоря, протягивающего кружку. «Лок, ну это, ты меня… уважаю, уважаю». Неуверенными движениями стал отбиваться бог лени. «Но ведь пить надо не до скотского состояния, а ради легкого тумана в голове». «Вот ведь!» Выругавшись, искренне восхитился горилла и повернулся к ближнему соклановцу, указывая на ленивого сына отца. «Э, видел? Вот человечище! Люблю этого парня!» Лок благоразумно не стал говорить, что он не человек вовсе. А я вернулся к собеседникам. «Не помогал я никак Тайнери, а до этого дня я с ним вообще не пересекался». «Минуту», – поднял один палец вверх дядя Вася, а другим продолжал колошматить себя по лбу. «Все понятно, думу думает». Я тем временем обратился к Олегу. «И что, часто так, Игорь, но…» «Бухает», – впервые за весь день улыбнулся кланлид. «Да». «Нет, вообще редко. У него неделя тяжелая была. Он в песочнице нашу мелочь натаскивает. За неплохую, кстати, плату. Лишь бы в реале не пил. А тут сколько угодно». «А в чем отличие?» «Я же тебе говорила», – терпеливо стала объяснять Света, до этих пор державшаяся в лучших традициях мудрых восточных женщин, то есть сидела и молчала. «Помнишь, когда мы с Игорем о еде болтали? Игрок в зависимости от продвинутости шлема испытывает все то, что происходит в игре. Вкусная еда, хорошая выпивка, секс…» При последних словах Света покраснела, да и мне стало как-то не по себе. Пришлось уводить разговор в сторону. «То есть можно пить сколько угодно, потом снять шлем и пойти на работу трезвым?» «Именно», – кивнул Навуходоносор. «Удобно, правда? Пьешь, но в реале не пьянеешь, ешь, но не толстеешь. Куришь опиум, ешь грибы, проводишь время с женщинами». «И не только», – хмыкнула Света. Ты бы знал, Кирилл, сколько тут грязи и извращенцев. Для многих Веравия лишь способ удовлетворить свои низменные потребности. «Весёлый дом», – кивнул я. «А знаешь, сколько их тут по всей империи напихано?» «Я всё понял», – прервал наш декадентский диалог о временах и нравах аналитик. «В общем, слушайте». Вид у дяди Васи был заговорщицкий, хитрый, да ещё и наклонился он к самому столу, будто стал незаметнее. Я сам против воли повторил его жест и перевёл уши в состояние акустика, слушающего на подводном корабле окружающую среду на предмет противника. Да и остальные мигом встрепенулись, позабыв о всех виртуальных этических нормах. «Как много гномов-мертвяков в подземельях?» Вместо повествования спросил аналитик. «Как у дурака фантиков», – ответил я, пока не понимая, к чему он клонит. «И все неупокоенные поклоняются только одному богу», – сказал дядя Вася. «Да», – продолжил я с видом полного имбецила, по ошибке оказавшегося на семинаре по математическому анализу. «Вот оно что!» – догадался, в отличие от меня, Олег. Я с надеждой посмотрел на Свету и увидел в её глазах непонимание. «Ну, хоть не один дуб, уже не так обидно». «Война гномов с мертвяками длится уже не один год, и даже не десятилетие, а намного больше», – перехватил инициативу Навуходоносор. «И всё это время изо дня в день неупокоенные возносили свои молитвы единственному богу – Тайнари». «А чем больше почитателей у бога, тем он становится сильнее», – оставила меня скучать в клубе тупиц-одиночек моя пассия. «Вот именно». За это время Тайнари накопил столько сил, что вырваться из магической темницы, что создал отец, ему не составило большого труда. Улыбнувшись, точно речь шла о чём-то приятном, закончил аналитик. «Минуту-минуту!» – хотел я как-то оправдать своё тугоумие. «Несколько несостыковок. К примеру, почитатели есть не только у Тайнари. У нас тут куча игроков, которые поклоняются самым разным богам, но выбрался из храма вечного упокоения только один. Это во-первых. А во-вторых, почему Серый не освободил себя раньше, а ждал именно этого случая?» «У меня и на это есть объяснение», – сложил аналитик в замок пальцы перед собой, будто собрался рассказывать длинную и интересную сказку на ночь. «Противостояние гномов, как и постепенный перевес сил в сторону мертвяков, восходит к понятию лоре». «Чего?» – не понял я. «К истории игровой вселенной», – объяснила Света. «Именно!» Указал пальцем на мою зазнобу дядя Вася, словно она ответила правильно на самый трудный вопрос в своей игре. У лора Веравии есть много интересных страниц. Признаться, сценаристы и разработчики поработали на славу. И всё было замечательно до тех пор, пока мать не стала принимать игровую действительность за реальность. Вот тут и получилось, что выдуманная для игроков история, которая должна была быть лишь фоном, стала самой, что ни на есть настоящей. И сила, которую Тайнари никогда бы не получил, тоже стала настоящей. Представьте только. Хвала Богу, возносимая каждый день несколько десятилетий. «Там вроде и за 100 лет перевалило», – поправил Навуходоносор. «Надо будет сводки посмотреть». «Если у него было столько сил, так почему же он не выбрался раньше? Я всё ещё пытался не сдаваться». А вот тут как раз всё очень просто. Дядя Вася лукаво поглядел сначала на Олега, потом на Свету и, наконец, на меня. «Ты же сам сказал, что знал последствия освобождения Лока. Знал, что появится другой бог, потому что мать попытается уравновесить силы. А вот теперь подумайте, что произошло бы, если Тайнари освободился сам?» «Мать попыталась бы сбалансировать новый порядок сил», – догадался я. «Именно. И никто не знает, какой бы бог или иное существо появилось, чтобы хоть как-то сдерживать Тайнари. Поэтому сам бог смерти не пытался сбросить оковы. Он ждал, когда представится случай, и вот...» «Поэтому он меня поблагодарил». «Именно! Бог смерти при двух здравствующих богах – это не неизвестные переменные, это скорее знак равенства между ними, с точки зрения системы». «Сидите!» – подскочила к нам Адара, которая оставалась до этого момента снаружи. От этого укоризненного возгласа мне захотелось как минимум встать, а ещё лучше вспомнить про невыключенный дома утюг и быстро покинуть это прекрасное заведение. Видимо, у аналитика появилось сходное желание, потому что он отодвинул стул, но встать не решился. А я сидел и смотрел на эту странную парочку. Чуть перетрусивший здоровенный старик заискивающе глядит на маленькую ящерицу, простите, Галгору. «Сидим?» Забивая последний гвоздь в крышку своего супружеского гроба, ответил дядя Вася. «А мы там пытаемся весь город сдержать, чтобы таверну не разнесли». «Надо еще людей отправить», — сказал Навуходоносор. «Все равно прорвутся», — ответил аналитик и попытался улыбнуться своей сердитой супруге. «Не можешь предотвратить безобразие? Возглавь его!» С умным видом вспомнил я слова Суворова. Хоть как-то удалось мне блеснуть своим историческим образованием. «Поясни», — с интересом поглядел на меня Олег. «Если там собрался весь город, то так или иначе они прорвутся. Пострадает и таверна, и игроки, причем с обеих сторон. Надо дать жаждущим того, что они хотят, но предельно все упорядочить». «Откуда что берется?» Задумчиво пробормотал Навуходоносор, глядя на меня. Я чутка покраснел, но все же закончил. «У вас много свободных столов. Можно попросту взять плату за вход и пусть садятся. Повысьте цену на выпивку. Можно, кстати, сообразить и поесть чего-нибудь. Сдается мне, остальные таверны сейчас пустуют. Покупаете у них все по бросовым ценам, а у себя продаете втридорога. Ну, не мне вам объяснять». «А ведь верно», – кивнул аналитик. «Неплохо пополним казну». «Сколько брать за вход?» – повернулся он к Олегу. «20, 30 золотых». «100!» – вместо Навуходоносора ответил я. «И это для первой партии. Вторую запустите за 150. И обязательно нужно ограничение по времени. Скажем, на час. А то заплатят сотку и будут до утра сидеть». «Ты не на экономическом учишься?» – ехидно спросила Адара. Я благоразумно промолчал, а Олег кивнул ящерице. «Ну что, Лилия, Кирилл все обрисовал. Или тебе полный бизнес-план нужен? Давай, организовывай мероприятие. Кирюха, ты куда засобирался?» Заметил-таки, как бы медленно я не пытался встать. Теперь и Света впилась в меня таким недобрым взглядом, что невольно почувствовал себя, если не маньяком под благообразной личиной, то как минимум последней редиской. «Мне надо прогуляться до дворца». Олег многозначительно посмотрел на меня, но спрашивать ничего не стал. Паладинше тоже хватило ума и выдержки промолчать, хотя было видно, что она порывалась что-то сказать. Зато, услышав новость про хоть и недалекое, но все же путешествие, рядом материализовался закутанный в плащ, с которым теперь не расставался Хло. Все это время мой маленький друг находился в тени у соседнего столика, с опаской и явным интересом наблюдая за каждым движением Лока. «Вы тут будете?» «А где нам еще быть, раз с собой не берешь?» С вызовом спросила Света. «Да там ничего такого, сдам квест на наместника и вернусь». «Чем дальше, тем интереснее», — хмыкнул Навуходоносор. «А когда ты об этом нам собирался сказать?» «Да разве это секрет?» — пожал плечами я. «Просто как-то не сложилось из-за некоторых божественных личностей. Перетянули внимание». Не знаю, каким образом, но Лок меня услышал. Он даже повернул голову в мою сторону, но тяжелая рука гориллы, обнявшая сына отца, вернула бога в рутину пьяного разговора. «Ладно, пойдем провожу», — сказал Олег. «Да куда ты ломанулся к главному входу? Еще транспарант себе на грудь повесь, чтобы точно заметили. Пошли к черному ходу». Я махнул Свете, а она, хоть и надувшись, ответила тем же. «Все же странные у нас отношения, нетипичные». Вспыхнули ни с того ни с сего, подобно вулкану. Потом на время прекратились, а следом продолжились, будто ничего и не было. Признаться, порой даже не знал, как себя со Светой вести. Не была она похожа на моих знакомых. «Слушай», — прервал мое размышление Навуходоносор, как только мы прошли через потайную боковую дверь и оказались в длинном темном коридоре. Хло сразу наколдовал светящийся шарик и уверенно зашагал впереди. «Ты все-таки особо не трепись среди миротворцев. Ты же помнишь, я о кроте говорил?» «Так думаешь, это...» «Нет, ни дядя Вася и ни Адара. За них я ручаюсь», — отрезал Олег. «С ними и огонь, и воду, и всю систему канализации прошел. Боялся, что не научу их жить заново. У них же определенный опыт, который чаще мешал, чем помогал. А вот лояльности хоть отбавляй. На них всегда могу положиться». «Все ясно», кивнул я. «В бой идут одни старики». «Типа того», — – рассмеялся Навуходоносор. «Кроме них еще несколько ветеранов, с которыми я знаком в реале, и те, что прошли со мной чуть больше, чем пару рейдов». Олег замолчал, почесывая висок ногтем. Задумался и понял, что кто угодно может информацию сливать. Мотивы у всех свои, каждому в голову не залезешь. Да еще набор новичков у нас 2 недели назад был, как назло. Так что теперь буду каждого завыми щупать на предмет благонадежности. А это процесс не быстрый. Ну, в общем, ты меня понял? Само собой. Картинно прижал я палец к губам. Болтун – находка для шпиона. «Иди уже!» – толкнул он в сторону приоткрытой хло двери. «И без острова не возвращайся!» Мы вышли в темный закуток, предназначенный не только для таверны миротворцев, но и еще для нескольких ближайших зданий. Я осмотрел пару пустых ящиков, открытых бочек, заполненных водой, разбросанный мусор и, не найдя ничего интересного, махнул своему важному, что магический плащ с обычной феерой делает, помощнику, и мы вышли на узенькую улочку. Народу и правда была тьма. Часть игроков бесцельно бродила вокруг, переругиваясь, а кое-где переходя от слов к делу. Благо, стража была неподалеку, но большинство окопалось непосредственно у входа в таверну. Я на всякий случай применил лживую личину, назвавшись Росом. А что, незаметное и простое имя, без всякого выпендрёжа. «Внимание, игроки! У вас есть уникальная возможность посмотреть на живого бога!» Раздался со стороны входа голос Адары. В мгновение ока людская волна мощным потоком хлынула к распахнутой двери, а я напротив стал грести против общего течения. Конечно, Лок вряд ли оценит этот зоопарк, где ему отводится главная роль, но что поделать? Если деньги сами плывут в руки, нельзя же от них отказываться. К примеру, будь у меня свой клан и таверна, я бы тоже развернулся. Небо заволокло сизыми плотными облаками, будто сама мать сверху гневалась над той штукой, что проделал один пронырливый, хоть и не очень умный таок. Ну да, не знал я, что Тайнари под шумок выберется. Я был готов ко всему, даже к грядущей и неизбежной схватке моего патрона было на этот план несколько мыслишек, но не к богу смерти. Самое противное – это именно та величина, что может изменить исход надвигающейся войны. Вот только чего захочет сам Тайнари? Тот, которого боялись все боги. Решит, что серое есть серое и начнет помогать Локу или встанет за темным. Теперь ожидать можно чего угодно. Пустынные улицы навевали ностальгию о нападении на город группы заряженных для моего убийства игроков. Только после того инцидента и стражи было побольше. Теперь же вся охрана Локтра сосредоточилась возле вопли Василиска, потому что именно там и шла основная движуха. Точнее, там больше всего нарушали закон. А неписи, какие бы саморазвивающиеся они не были, отыгрывали определенный сценарий. Верхнюю площадь мы миновали почти бегом. Мне не терпелось увидеть лицо Лебуха, когда я сдам ему задание. С некоторой брезгливостью я посмотрел в сторону веселого дома и даже порадовался, что теперь с контрабандистами у меня нейтральные, точнее, никакие отношения. Да, для прошлого бизнеса это было полезно. Но продажа доспехов приказала долго жить, а для нового дела, разведку которого я поручил Кобелюге, никаких махинаций совершать не нужно было. Наконец мы ворвались, а по-другому и не скажешь, во дворец. Я мельком окинул взглядом пустой трон. А ведь на него задание еще висит. Скорее, даже глухарь, как выразились бы доблестные служители закона. Ну да ладно, черт с ним. Главное сейчас получить наместничество и начать устанавливать новые порядки. Чего бы сделать в первую очередь? Ввести какую-нибудь дополнительную пошлину для обогащения казны? Начать строить дополнительное укрепление для грядущей войны? Хотя тут надо еще подумать, может мы сами пойдем в наступление. В общем, Остапа Сулеймана Берта Мария Бендербея, скрывающегося под скромной личиной игрока с ненавязчивым ником Рос, понесло. Я даже несколько растерялся, когда услышал голос Лебуха, приглашающего меня войти внутрь, после настойчивого стука хло. Потому что пришлось мысленно слезать с невероятных размеров мантикоры, класть меч, разящий с одного удара любого противника, на полку, а многотысячной армии приспешников объяснять, что сейчас их гениальный и великий полководец разберется и сразу вернется на место. «Доброго дня в хату!» Мой благодушный настрой не могла нарушить даже кислая рожа архивариуса. «Добрый день, Рос!» кивнул архивариус, складывая в стопку листки с убористым почерком. Чёртов аккуратист. «А, это... сейчас...» Я поменял имя на привычное. «В общем, я пришёл за наградой». «Ты оживил то, что было мертво», – удивился Лебух, как изумляется лотерейный мошенник, которому приносят выигрышный билет. «Соединил то, чего не было, и освободил того, кто и так был свободен». «Ага, бинго, джекпот, 3 из 3!» – кивнул я. «Давай, державу и скипетр, буду править драманами и всеми, кто под руку попадётся». «Ты достоин стать наместником». Получено звание. Наместник острова Тойрин. Я счастливо улыбался и ждал всех обещанных благ. Но ровным счётом ничего не происходило. Пришлось, не отводя взгляда от Лебуха, который, как мне показалось, пытался сдержать ехидную усмешку, лезть за книгой и смотреть подробности. Звание «Наместник острова Тойрин». Звание можно активировать самостоятельно или передать достойному. Возможность активации недоступна. Причина – низкий уровень правонаправления. Ох уж мне эти приписки мелким шрифтом. Тем более этот делец недоделанный явно про уточнение знал. Ладно, значит, уровень правления. Если мне не изменяет память, у меня отметка в этой графе застряла на циферке 2. Какой уровень правления нужен для правления Торином? Пытаясь не скрипеть зубами от злости, спросил я. Торин всего лишь остров, а не имперский материк. Поэтому, думаю, 7-го уровня будет достаточно для вступления на престол. Здравствуй, Новый год, не сдержался я. Ну, замечательно. Получается, что я вроде свадебного генерала или президента в Германии. Могу улыбаться и махать рукой, но не более. А так хотелось запустить свою липкую руку в местную казну. «Как только вы выполните все условия, то сможете вступить на престол», – вежливо улыбаясь, сказал Лебух. «Больше всего мне хотелось сейчас дать этому мерзкому драмону в нос, но пришлось сдерживать себя. Ладно, как говорится, улыбайтесь, завтра будет ещё хуже. Ничего страшного пока не произошло. Подумаешь, надо лишь набить каким-то образом 5 уровней правления. 2 же я как-то получил. Проконсультируюсь с Олегом, составим план. Но это не сейчас. Оставшиеся 2 дня мне нужно потратить на подготовку к злосчастному турниру, где меня точно постараются помножить на 0. А вот уже после буду думать и о наместничестве, и противостоянии богов, и всём остальном. Мы с Фейрой вышли из дворца, после чего я сразу сменил имя и неторопливо побрели вниз. Настроение было соответствующее погоде. Возле весёлого дома ошивался Кейша, который на меня даже не взглянул. Ну правильно, сказывается нейтральная репутация с контрабандистами и Эдигар. Я даже встал на месте от удивления, а лесник всплеснул руками. «Крилл!» – сказал он негромко, явно стараясь не привлекать внимания. «Какими судьбами?» «Да дела тут решал». Я подошёл к драману и хотел пожать руку, но тот меня попросту обнял. Фейру он поприветствовал лёгким поклоном. А мой с недавних пор важный оруженосец в плаще, не хватало только шляпы, сапог и шпаги этому Д'Артаньяну, ответил тем же. Когда все императорские и китайские церемонии были закончены, Эдигар повернулся к Кейше и пожал тому руку. «Через неделю зайду». «Удачи», — ответил человек, по-прежнему игнорируя меня и Хло, после чего скрылся внутри. «Ты в какую сторону?» — спросил у меня Драман. «Туда». Показал я вниз по направлению к воплю Василиска. «И я тоже. Надо ещё домой успеть». Эдигар вздохнул и с тоской посмотрел вверх, после чего снова повернулся ко мне. «Я заметил, что ты идёшь со стороны дворца». «Да Лебух!» – сдержался я, чтобы не выругаться матерно. «Понимаешь, я выполнил все условия, чтобы стать наместником, а по факту оказалось, что нужно какое-то тупое правонаправление». «Наместником?» Несказанно удивился Эдигар. Он явно хотел спросить что-то ещё, но не решился. «Про право направления я знаю. Даже старосты мелких деревень должны доказать, что в состоянии управлять поселениями. А тут речь идёт не только о Локтре, но и обо всём Торине». «Только ты не оправдывай этого засранца. Мог бы сразу об этом праве направления сказать». «Я не оправдываю», – пожал плечами Драман. «Просто говорю, как оно есть. А Лебуха многие не любят, ещё со времён прошлого наместника». «Чего так?» Поговаривали, что он не чист на руку. Многие даже говорили, что сам наместник в курсе всего происходящего и должен был предпринять меры. Но его убили, а архивариус, как единственный приближенный с пятым правом направления, стал распоряжаться всеми делами в Локтре. Получено пояснение к заданию «Окровавленный трон». «Ты хочешь сказать, что Лебух может быть замешан в заговоре против наместника?» «Всё может быть», — уклончиво сказал Эдигар. «Без крепких доказательств это всего лишь слова». «Минуту!» — остановился как вкопанный я и полез за книгой. «Что такое?» — заинтересовался Драмон. «Ты знаешь о Тачента?» «Пьяницу, что живет на улице?» «Именно. Он узнал даль...» Я чуть не хлопнул себя по губам. «Что наместница оборотень и выследил ее, а уже после толпа сделала свое дело. Наместница сбежала, а ее мужа убили. Так вот...» Я нашел нужный листок, который вклеился в мою книгу ни много ни мало за 3 золотых и показал Эдигару. «Здравствуйте, могучий Атачента. Я рад, что именно вам поручили это сложное дело. Спешу сообщить, что могу вам помочь в расследовании. Недавно я видел это отвратительное порождение зла. В рассветных сумерках оно кралось по улицам Локтра, вплоть до самого дворца, после чего скрылось в нем. Я ждал до полудня, но обратно тварь не вышла. Я стал пристально следить за приемной наместника и на следующий день вновь увидел монстра, напоминающего животное. Как и в прошлый раз, тварь рано утром, еще до восхода солнца, прокралась во дворец и там и осталась. Смею предположить, что сегодня в то же время она опять окажется там. Покончите с этим ужасным отродьем. Опасаюсь за свою жизнь, оттого не пишу имя. Доброжелатель». «Наместница была оборотнем», — кивнул Эдигар. «Об этом всем известно. А оборотни проявляют свою сущность 3 дня подряд, каждое полнолуние. Вот кто-то и выследил ее». «Да не о том речь, на почерк смотри», — указал я на ровный ряд букв, а потом с легкостью фокусника перелистнул на страницу контракта аренды моей лавки, копия которой осталась на руках. «Ничего не напоминает?» «Почерк одинаковый», — согласился Драмон. «Что значит только одно? И записку, и контракт составлял один человек, и имя ему Лебух». «Это лишь говорит, что Лебух видел оборотня, но этого недостаточно. Архивариус может сказать, что он правда боялся за свою жизнь, оттого и не подписался своим именем». «Эд, такое ощущение, что ты не мой друг, а адвокат дьявола», — закатил глаза. «Достопочтенный Эдигар прав, доказательств недостаточно», — влил и свою бочку дегтя в мою ложку меда Хло. «Сговорились они все, что ли? Я уже был готов бежать и четвертовать проклятого архивариуса. Но куда ж теперь? Всем какие-то доказательства подавай. Сомневаюсь, что у Лебуха дома лежит дневник мемуаров. Как я всего добился сам, подставив Далию и убив наместника с личными рисунками на полях. Ладно, подумаем». «Эд, нам правее», — заметил я, что мы уже двигаемся в сторону ворот, значительно отклонившись от курса. «Тогда до скорого», – пожал руку Эдигар. «До скорого, Эд». Драмон расшаркался перед Фейрой, после чего пошел в сторону ворот. Я смотрел в мощную, чуть сутулую спину Эдигара и все думал, какую же тайну хранит НПС, связанная с контрабандистами и временами пропадающий из своего домика в Файворе. Веравия все больше и больше удивляла меня своей историей, которую было видно через каждого, даже незначительного персонажа. Это, конечно, к Эду не относится, он очень важный Драмон, по крайней мере для меня. «Ну что, Хло, почапали до Олега, позориться». Фейра молча кивнул, и мы пошли в сторону вопли Василиска, освещаемые выглянувшей из завесы туч неполной луной.